Словесность – тексты. Ион Друце. «Бремя нашей доброты». Страницы романа читает Иннокентий Смоктуновский. Летние степные ночи. Когда натруженные руки вдруг заноют сладко-сладко, и им до боли захочется кого-то приласкать, когда затарахтит по деревне последняя запоздалая телега, и ты вдруг почувствуешь себя бесконечно одиноким и станет жалко самого себя, вот тогда-то и наступают на севере Молдавии эти летние степные ночи. И задышит долины прохладой, отглубеет знойное небо и станет синим-синим, как море. Со всех четырех сторон света сочится тишина. Великое царство покоя подчинит себе все живущее, и засветится добротой глаза, и тихо-тихо зажурчит речь. Летние степные ночи. Они тебя и пожалеют, и похвалят, и на улицу выманят. Напоят до одури густой синевой, пропоют тебе все песни, что в том году поются. Променяешь ты все, что тебе в жизни любо, на одну только синеву, на одну только тишь. Все отдашь, потому что они эти ночи, как первый виноград. Со временем созреют гроздья, будут они и сладкие, и пахучие, но ни одна виноградинка не доберется уже туда, куда забрался этот первый с кислинкой виноград. В степи боятся этих летних светлых ночей. Народ здесь излишне доверчив, он слишком рано дает себя одурманить. Еще подростком прогуляет чатурянин одно лето, напьется этой тиши, озабоченные родители затащат его домой и назло этим ночам сыграют свадьбу. Поженят своих детей в 17-18 лет, потом долго, целую жизнь. Они будут возвращаться усталые и поспешно ложиться в сумерках до наступления синих ночей. Но потом, случайно проснувшись в полночь, они увидят залитую лунным светом деревню, подумают: «Боже мой, неужели уже все прошло? Неужто вся эта красота досталась другим?» Вздохнут, но заплачет сонный ребенок. Они быстро укроют его, подумают, что хорошо бы лошадок подковать, да денег нет. А тем временем зарумянится восток. Наступит день, и утихнет на время вся эта неожиданно прорвавшаяся горечь. Они очень любят прибедняться эти летние ночи. Им вечно не хватает хороших парней и красивых озорных девушек. И они все их разыскивают, выманивают из дома. И бедные матери ходят в ужасе. С ума сошли эти ночи, хватают подростков, и они даже не успели поговорить с ними, не успели рассказать им, что к чему на этом свете. И все-таки как их любят, как их проклинают, как их ждут, не дождутся этих летних степных ночей. Долго, бесконечно долго гонялись эти ночи за смуглым, крепко сбитым парнем. Да тот был не дурак. Синее небо ему было ни к чему, ему нужна была земля. Он с детских лет приобщил себя к земельной карусели. Ему не терпелось залезть в эту отчаянную драку. Все остальное его не трогало. Он умел за себя постоять. Он не любил ничего неожиданного, и когда эти летние ночи перестали его выманивать, когда он уже начал было посмеиваться над ними, тогда попался и он. В этот день Мирча запряг лошадей, и после обеда, когда начала спадать жара, отправился в лес. Николая Марару, его отец, Был убежден, что хорошее сено можно перевести только вечером, когда оно напьется влажной прохлады. К своему великому горю он забыл при этом, что сразу же за сумерками наступают летние ночи, и тогда можно и привезти, а можно приехать домой и вовсе без сена. Около полуночи лошадки Николая Марара вывезли на широкую Помынтенскую дорогу высокий воз сена, крошечную шляпу над ним и мастерский свист, решивший во что бы то ни стало завести шашни с этой хитрой Марицей. «Марица, Марица, девчонка молодая, сережки и бусинки я тебе куплю». Старая Помынтенская дорога, измотанная длинным летним днем, лежала задавленная пылью. Огромная луна с впалыми щеками повисла над горизонтом и, поразмыслив, нехотя царственно стала подниматься в небо. Изредка промелькнет колодец на перекрестке, звонко забьется копыль, просачиваясь из одного копытного следа в другой. А лето только начинается, и ночи только что пошли. Далеко по всему полю расплылась огромная тень, почти похожая на воз с сеном. Она даже не движется, а стоит на месте. А телега едет и никак не оторвется от этой длинной тени. Удушливый запах свежего сена не дает покоя, и парню все кажется, что он слишком медлит, что другой на его месте давно бы уговорил эту хитрую Марицу. «Сережки и бусинки, только поласкаю, сережки и бусинки я тебе куплю». И вдруг Марица исчезла, песня оборвалась на полуслове. На обочине дороги в 100 шагах от телеги стояла девушка. То постоит низко и устало опустив голову, то вдруг пойдет, легко прихрамывая, и снова встанет. Беспомощно повисли длинные полурасплетенные косы, маленькая кошелка, черная юбочка, а кругом огромная уснувшая степь. Нуца. Стояла теплая летняя ночь, девушка была одинока и беззащитна, а он ехал на телеге, набитой душистым сеном. Они были оба чатурянами, они были ровесниками, они шли в одну и ту же сторону. Им суждено было делить ровно пополам и эту дорогу, и эту ночь. Долго. На протяжении всей своей жизни Мирча все возвращался к этой встрече. В разные годы он толковал ее по-разному, но как бы он ее ни переосмысливал, всегда, как только вспоминал эту ночь, эту стройную девичью фигурку в степи, его всегда пронизывало острое чувство свежей, нетронутой радости». В конце концов, они таки встретились. 2 года она обходила его, избегала там, где, казалось, немыслимо было не встретиться. Но 2 года – срок большой, и вот она стоит на обочине, окончательно примирившись со своей судьбой, дожидается его робко и застенчиво. Может, проедет, не узнав, а может... остановится. Он ее узнал. В один миг, в одну секунду он понял, что все эти годы искал ее. Он искал ее походку в походке сотен других девушек. Он искал ее косы, ее глаза. Подъехав близко, Мирч остановил лошадей. Растянулся на сене, чтобы лучше ее рассмотреть. Стоит внизу маленькая, усталая, какая-то незнакомая. «Ничего, допою в другой раз. Выдастся еще хороший вечерок. Не откладывай, Мирча. Пой, пока поется, потом, кто знает». Слова ее зазвучали чуть устало. Бесконечно горькими казались эти слова. Звонкий певучий голос приутих, задрожал, готовый вот-вот оборваться. Платочек, тысячу раз съезжавший на затылок, теперь так и остался лежать пыльным калачиком вокруг шеи. Голова поникла, а глазам как-то трудно смотреть далеко. И они пристально разглядывали пыльную дорогу, смотрели на нее, лежащую под самыми ногами. «Откуда так? Поздно». Нуца хотела улыбнуться, да как-то не сумела, и вздохнула. «Будто ты не знаешь, откуда я иду». Это знала вся Чутора. Он был чутурянин и тоже должен был знать. «А что там слышно в этих ясах?» На этот раз она улыбнулась. «Не видал, что ли, как я шла? Вот только это и слышно». Мягкий лунный свет облизывал туманную глубину степи. Глухой, таинственной ночной болью гудели долины. Поплакать бы, да слез нету. Посмеяться бы, да неохота. Большой должно быть город. Город большой, красивый. Сонно вздыхали лошади, прислонившись боками к друг дружке. Луна поднялась в зенит, и тень телеги стала маленькой, коротко стриженной. Спать не тянет, но вместе с тем хочется, чтобы снилось что-нибудь очень хорошее, необыкновенное. «Что у тебя там в кошелке?» Она, должно, совсем забыла, что несла в руках маленькую плетеную кошелку. Она не знала, что там есть, вдруг ей самой стало интересно. Опустилась, порылась в ней. «Хлеб белый. Дать?» «А ты сможешь забраться сюда?» Медленно, устало, прихрамывая, она обошла телегу, соображая, как и за что уцепиться. Вздохнула. «Нет, не смогу. А хорошо там у тебя?» «Благодать!» Воткнув кнут в сено, привязал вожжи, медленно стал сползать. Потом, нащупав круп лошади, стал одной ногой, крепко прислонившись плечами к сену, оглядел ее коротко, с большим сомнением. Была она слишком долго любовью другого парня, чтобы стать заново любимой им. Была она слишком стройной и красивой, чтобы равнодушно помочь ей залезть в телегу. А летние степные ночи стучали молотками в висках. «Да ну же, не будь дураком, не будь разиней. Другой на твоем месте, знаешь, как лихо провернул бы все это. Давай, что ли, забираться наверх. Ну как же я залезу?» Она была девушкой, ей не хотелось мыслить конкретно. «Левой ногой ступи сюда, правой рукой держись вот так». Он не очень толково объяснил. У него почему-то сохло во рту, а она, к сожалению, стала слишком послушной. Она хотела сделать все в точности так, как было сказано, и именно поэтому все спутала. В самый последний момент сорвалась, поползла вниз, повисла у него на шее. О, Господи! Дышала жарким хмелем это сумасшедшее стройное тело. Она металась. Она была пугливой, и все то, что снилось чутерским парням, все то, что прячет стыдливая девушка, вдруг пришло само к Мирче, вросло в его тело, и только сердце девушки дико забилось воспоминаниями о своей горькой большой любви. О, Боже! Они держались, Бог знает на чем. Висели, готовые сорваться, но им это нравилось. И вдруг откуда-то вынырнула старая избитая шутка о человеке, стоящем на пороге. Колокольчиком прозвенел издевательский смешок этой девушки. Мирча еще помнил, как он стоял в беспомощной в низенькой комнатке с тремя оконцами Еще болел затылок, еще звучал ядовитый вопрос: «Что с тобой?» Еще жила обида, она не давала вот так висеть между небом и землей. Они должны были сорваться, и они сорвались. Было больно, но они не жаловались. Было смешно, но они не смеялись. Стояли молча. Потом принялись разглядывать степь, дорогу, синеву неба. За эти считанные секунды, что они висели, произошло нечто очень важное. В это короткое время перезнакомились заново их руки, ощутили совсем близко чужое дыхание, переняли теплоту друг друга, содрогнулись оба в одно мгновение, пронизанное сладким чувством. И это чувство навсегда осталось их тайной. «Мирча, я, пожалуй, пойду пешочком». «Ну, зачем же?» «Не так уж далеко. До свидания». «Счастливо». Но она все стояла со своей кошелкой, а он и не собирался ее провожать. Потом неожиданно вспомнил, подошел к телеге, вытащил из-под сена бревно и, прислонив к телеге, укрепил. «Вон там, на самой верхушке, вишня созрела. Любишь вишню?» «Люблю». «Ну, давай, залезай». «А никто ничего поймает ведь?» «Лезь, не бойся». Она устала, она стыдилась, но ей очень нравились вишни, и она залезла. Он залез тут же, следом. Телега тронулась, а бревно осталось лежать на удивление завтрашних прохожих, пока не найдется умный мужик и не потащит его к себе домой. Их было много, их было сотни тысяч лесных цветочков. У них были свои полянки, свои птицы, свои капли росы по утрам. В свой срок они буйно зацвели, принарядились, размечтались. Но пришло время сенокоса, и все кончилось. И вот они лежат грудкой, покачиваясь на телеге. Но еще что-то оставалось от той буйной молодости. Оставался острый дурманящий запах. Оно беспощадно пахло, это сено. Она потеряла в сене кошелку, принялась ее искать, и плечом нашла щеку Мирчи. У него не слушались лошади, и, поддергивая вожжами, он нашел локтем ее маленькую грудь. Луна скользила к закату, таяла луна. Сено пахло с дикой лесной беспощадностью, и ехала с ними на телеге песенка с сережками. «Большой город, Ясыта. Большой, красивый». Она уселась рядом, она решила кончить эту опасную игру. Взяла длинные косы, начала было заново заплетать. Скороговоркой щебетала о каких-то пустяках, умолкла. И вдруг рванула косы от себя, вцепилась в них зубами, любовно обняла, как маленьких детей, свалилась в сено, зарыдала. Телега съезжала с крутой горы, храпели лошади, тревожно перезванивала сбруя. А она металась в своем горе, кому-то глаза выцарапывала, кого-то била ногами, потом, добив своего врага, Нуца утихла. «Не плачь, Нуца. Ну зачем ты плачешь?» Она уже давно утихла, но он все просил ее не убиваться. Натянул, что было сил, вожжи, потому что телега вихрем неслась под гору, а внизу змейкой вился мостик с двумя глубокими оврагами по сторонам. Когда они уже наполовину залетели в глубокий овраг, Она подняла руку, немую девичью руку. Она что-то хотела, о чем-то молила эта рука. Мир сейчас склонился над ней. Робко и застенчиво легла эта рука ему на плечи, позвала куда-то далеко, в то царство, где нет ни сена, ни стыда, ни мостов, и есть только одно пронизывающее до боли острое чувство — любви. Летние степные ночи. Лошадки были старенькие, время было позднее. Переехав благополучно мост, они остановились. Долго и молча ждали признания своей необыкновенной ловкости. Но в телеге уже никого не было. В ту ночь лошади Николаю Марару попытались сделать самый близкий и самый длинный путь до Чуторы. Они забрели в перелесок и на старых пнях чуть не перевернули телегу. Они паслись и лакомились, где им только нравилось. Они промучились, заехав в какой-то болотистый овражек. И только ранним утром, когда переехали по Монтенскую дорогу и до Чуторы оставалось несколько сот метров, почувствовали вожжи. Нуца, увы, снова плакала. Ну, хватит тебе убиваться. Давай посмотрим, что там у тебя в кошелке. Разделили хлеб пополам. Нашли в белой тряпочке кусочек брынзы, поели. Потом он вдруг погладил ее головку, мягко и неумело, как ласкал когда-то, давно, в детстве. Давай уж выручу. Он устроил в сене маленький колодец, запрятал туда свою любовь, наказав потереть переносицу, если вдруг захочется чихнуть. Пальцем расчесал шевелюру, вздохнул тревожно, как школьник в день экзаменов, взял кнут. И телега стала подниматься к Чуторе. Недели через две сыграли свадьбу. Словесность тексты на Радиокультура. Вы слушали продолжение радиоверсии романа Иона Друдса «Бремя нашей доброты». Текст читал Иннокентий Смоктуновский. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.